Глава 8. «Я его ненавижу», — беззвучно вывожу губами. Ната следит за выражением моего лица с монитора компьютера и сочувственно спрашивает. «Это из-за мамы ты согласилась, да? Он ее болезнью шантажировал тебя? Тварь он все-таки у вас». Я бессильно выдыхаю, мысленно соглашаясь с ней. То, что я узнала от Тимура сегодня, до сих пор не укладывается у меня в голове. Он не просто тварь. Он... Блин, у меня даже слов таких нет, чтобы выразить свое негодование. Мразь, дрянь, недоносок, сукин сын. Я всегда недолюбливала отчима на подсознательном уровне. Не могла принять в качестве отца, полюбить. Ругала, винила себя за это. У меня и папой назвать его так и не получилось. Видимо, чувствовала продажную натуру, поэтому и сопротивлялась, не пускала в душу. И ведь дурочка мучилась по этому поводу совестью, корила себя. И это тоже. Отвечаю уклончиво. «То есть? Это не все? Выпучивает глаза Натаха. «Есть еще что-то?» Я морщусь, невольно отворачиваясь. Начинаю перебирать тетради на своем столе, чтобы хоть чем-то занять руки. Ната мне не чужой человек, но даже с ней я не готова сейчас обсуждать эту тему. «Да какая разница?» Вылетает эмоционально. «Есть или нет? Все равно это ничего не меняет. Более того, я просто обязана понравиться будущему мужу. Обязана, понимаешь? Хрен его знает, что мне нужно сделать для этого. Спеть? Станцевать? Отсосать на первом свидании? Несет меня. Потому что другого выхода нет. Я должна. Не дай бог он передумает или узнает что-то обо мне, что сподвигнет его отказаться от сделки. Расшифровывать, что это значит, думаю, не надо? Намекаю на неудавшуюся попытку сорвать свадьбу. Средний век какой-то. Бормочет подруга, наблюдая за моими метаниями. Я чувствую, что у меня сдают нервы. Через пару часов встречи в ресторане, знакомство с женихом и его отцом, а меня колбасит, как сумасшедшую. Руки трясутся, сердце колотится в горле. И ноги кажутся ватными. В голове туман, того и гляди, бахнусь в обморок. Может и правда симпровизировать? Прикинуться овощем, вызвать скорую. Только что это даст? Отсрочит казнь на сутки двое? Да и Тимур тогда выполнит свою угрозу, а я, наверное, этого боюсь больше, чем своей горе-свадьбы. «Да я вообще удивлена, что он тебя живой оставил после такой выходки. Слышала бы ты, как он орал в трубку, когда понял, что ты не у меня?» Снова напоминает Ната. «Псих он у вас, честное слово. С таким жить опасно. Он тебя точно не бил?» «Лучше бы избил». Шепчу еле слышно. Синяки проходят быстро, чего не скажешь о моральных травмах. А мне их теперь благодаря отчиму вагон и маленькая тележка. До конца жизни хватит. «А мама что? Она как к этому относится? Неужели поддерживает его? Ей все равно? Мне казалось, она у тебя адекватная». Сама того не подозревая, бьет ниже пояса подруга. Мама как раз и не подозревает, что творится у нее за спиной. А я теперь вынуждена убеждать ее, что наш утренний разговор – это не что иное, как нервный срыв. Всплеск гормонов, моя инфантильность. Что на самом деле я не против замужества, просто мы, девочки, существа эмоциональные и порой сами не знаем, чего хотим. Все сложно. Она метается между нами, как между двух огней. Ухожу от прямого ответа. «Ну и? Неужели ей мужик дороже дочери?» Возмущается Ната. «Все, хватит». Ставлю точку. Мама, возможно, и выбрала бы мою сторону, зная на всю правду, но этого нельзя допустить. Ради ее же блага. И не вздумай ляпнуть при ней что-то подобное. Предупреждаю подругу, строго глядя на экран компьютера. «Поняла?» «Делать мне больше нечего». Дует она губы. «Я уже так пожалела, что влезла. Хватило мне вчерашнего». «Извини». Каюсь за резкий тон. «Просто ей никак нельзя знать подробности. Вообще. От слова совсем. Это ее убьет и меня следом. Так что...» Шумно втягиваю воздух. Улыбаемся и делаем вид, что я счастлива. И добавляю тише. «Авось и правда поверю и возрадуюсь». Я собиралась уже попрощаться и завершить видеозвонок, как подруга резко вспоминает. «Подожди, а ты узнала, наконец, кто твой жених? Может, он вполне себе нормальный? Симпатичный? Сексуальный?» Внимание цепляет за последнее слово, посылает команду в мозг. А тот цепной реакцией будоражит тело. Меня бросает в жар, стоит вспомнить новое ощущение, которое познал этой ночью, и низ живота сводит сладким спазмом. «Ната, отстань!» Злюсь больше на саму себя за неожиданную реакцию тела. Перед глазами до сих пор стоят широкие плечи, твердые мускулы и капельки пота на благородном лице. А в ушах звучит его возбужденный голос с хрипотцой. Вот же издевательство. Чувствую, я не скоро забуду этого мужчину. И свой первый раз. Узнала? Нет. И мне пора собираться. Съезжаю с темы. Потом все расскажу. В любом случае, путь назад мне все равно отрезан. Так что ты все узнаешь, не волнуйся. Причем одна из первых. Успокоила. Усмехается Натаха, но больше не достает. Ладно, готовься. Ни пуха тебе, ни пера. К черту. Завершаю диалог и выключаю видеосвязь. Захлопываю ноутбук, сижу несколько секунд, бесцельно глядя перед собой, не в силах заставить себя что-то делать. Тимур сказал выглядеть идеально. А что в данном случае означает идеально? Отчим знает, что я почти не крашусь. Из всей косметики у меня бальзам для губ с персиковым оттенком, карандаш для глаз и тушь, которая ввиду имеющегося срока годности наверняка давно уже засохла. Так что вряд ли он ожидает увидеть меня в боевом раскрасе. Из одежды я решила остановиться на брючном костюме голубого цвета. Строгий, стильный, с белой блузкой он выглядит идеально. Тут уж точно Тимуру не к чему будет придраться. Ну и с прической мудрить тоже не вижу смысла. Выпрямлю волосы утюжком и оставлю распущенными. Вот, собственно, и весь образ. Собраться можно за 5 минут. Более идеального варианта скромной невесты я себе не представляю. Поэтому оставшееся время я тупо листаю ленту соцсетей, слушаю музыку и пытаюсь отвлечься от мрачных мыслей. В конце, кажется, даже помогает. По крайней мере, внутреннее волнение отступает и подложечка перестает сосать от неприятного предчувствия. Ненавистная интуиция, которая еще ни разу не подводила. А сегодня, как назло, она просто вопила о том, что ничего хорошего вечером меня не ждет. Но постепенно стрелки часов доползают до нужной отметки, и я понимаю, что тянуть дальше некуда. Надеваю блузку, костюм, брызгаю на запястье свой любимый аромат парфюмерной воды, провожу по волосам расческой. Вуаля! Идеальная невеста готова. Бросаю последний взгляд в зеркало. Темные круги под глазами, бледная кожа, потухший взгляд. Кажется, я поторопилась с выводами насчет своей идеальности. Да, Лилька, остается только надежда на твое обаяние. Потому как провалить этот экзамен у тебя нет права. Лиля, ты готова? Мы выходим через пару минут. Стучит и тут же открывает дверь мама. Вот уж кто сегодня выглядит шикарно, это моя родительница. Я даже застываю, любуюсь ее женственным образом. Темно-красное вечернее платье обтягивает идеально сохранившуюся до ее 40 лет фигуру. Подчеркивая плавные изгибы и пышные формы, светлые волосы уложены в высокую прическу, открывая шею и плечи. Профессиональный макияж вкупе с хорошей наследственностью минусуют 10 лет. Внешне делая ее похожей рядом со мной скорее на старшую сестру, чем на маму. И это внушает надежду, что стареть я буду так же красиво, как она. Мама оглядывает меня с ног до головы, еще раз подтверждая мои выводы по поводу внешнего вида, и бурчит. Бледная, как смерть. Хоть бы губки подкрасила, ресницы тушью выделила. Нет у меня ничего. И ты сама сказала, что уже пора выходить. Тимур в машине? Даю понять, что краситься не буду, видя, что мама собирается предложить мне свою коллекцию косметики в помощь. Ждет, да. Вот и не надо его лишний раз злить. Пойдем уже. Тяну ее за руку. Он и так сегодня не в духе. Так а кто постарался? Прилетает с укором. Вместо того, чтобы прийти и рассказать все матери, ты что сделала? Мам, я уже осознала свою ошибку, и я была не права. Профессионально уложенные и накрашенные брови удивленно ползут вверх. Подожди, что значит осознала? Не права? Тим давил на тебя? Угрожал? Звучит подозрение в ее голосе. С мамой поговорить после неприятного диалога с Тимуром я не успела. Вернее, моя нервная система не вынесла бы такой нагрузки за один день, поэтому я решила отложить разговор на потом. Когда успокоюсь и приму происходящее. Вздыхаю, выходя из комнаты и закрывая за собой дверь. Нет, мам, наоборот. Мы все выяснили, и я поняла свои ошибки. Он на тебя давил. Уже констатируя, утверждает она. Нет. Стискиваю зубы. Врать близкому человеку оказывается далеко не просто. Мы договорились, что я схожу на это знакомство. Пообщаюсь. А если мне что-то не понравится, он не будет настаивать на нашем сближении. Как-то так. Ого. Недоверчиво кивает она. Я вспылила сегодня, мам. На эмоциях. А потом, когда отошла и трезво подумала, уже поняла, что нужно было просто поговорить, обсудить. Да и Тимур тоже хорош. Поставил меня перед фактом, вот я и психанула. В общем, мы поговорили, все выяснили и пришли к компромиссу. Вот. Очень надеюсь, что выгляжу убедительно. Мама внимательно рассматривает меня несколько секунд, а потом растерянно соглашается. Но если все так? Именно. Ладно. Тянет побежденно. Я рада, что вы нашли общий язык. Но позже все равно побеседую с ним. Он иногда действительно перегибает в некоторых моментах. Развивать эту тему я не хочу, поэтому делаю приглашающий жест рукой, давая понять, что нам пора, и спешу к выходу. Тимур ждет нас у машины. В костюме, галстуке, начищенных туфлях. Образ делового бизнесмена абсолютно не вяжется с его крупными тяжелыми чертами лица. Ему бы шикарно подошла роль элитного телохранителя, только вот 90-е давно в прошлом. Охранники уже не в почете, да и зарплата у них ниже некуда. Так что бывшие секьюрити теперь уважаемые предприниматели. Уже у самого авто встречаюсь взглядом с холодными, колючими глазами отчима. Он недоволен. Это видно и по выражению лица, и по исходящей от него негативной энергетике. Видимо, понятия идеальности у нас оказались разные. И на сногсшибательную красотку, увидев которую сын его делового партнера сразу же потеряет голову, и я не тяну. Тимур едва заметно ведет головой, а после сухо бросает. «Садись в машину, и без того опаздываем». Ну что ж, в салон красоты на преображение он меня точно не отправит. А я бы с радостью оттянула момент своей казни еще на пару часиков. «Прошу прощения». «Толку-то от него?» Доносится глухо. Я не спорю, ныряю в салон на заднее сиденье и затихаю мышкой. Мы трогаемся с места. Какое-то время я бесцельно смотрю в окно на мелькающий за стеклом пейзаж, а потом внезапно до меня доходит, что я до сих пор не знаю ни имени, ни фамилии будущего супруга. Вначале шло жестокое отрицание, а потом просто было не до того. И теперь выходит, что уже почти на пороге знакомства я даже понятия не имею, кому сегодня буду улыбаться и пытаться убедить, что он не ошибся в выборе. «Как зовут моего жениха?» Нарушаю тишину в машине. «Руслан. Багиров Руслан». Тут же реагирует отчим. «Багиров?» Знакомая фамилия ярким образом совсем другого мужчины отзывается в голове. Проносится по телу фантомными ощущениями и уходит вниз живота сладким спазмом. «Это знак? Это какой-то намек от судьбы?» «Надо же, однофамильцы!» «Спасибо». Благодарю скупо и снова замыкаюсь в себе. К счастью, поездка быстро заканчивается. Тимур паркуется рядом с небольшим рестораном, выходит из машины и дает знак следовать за ним. «Главное, не волнуйся», — шепчет мама, беря меня за руку и переплетая наши пальцы. «Я не волнуюсь». Если попробовать описать то, что я сейчас чувствую, то это странная смесь усталости, безразличия и злости. А еще противный привкус смирения, потому как в любом случае, независимо от моего мнения, мне придется согласиться и с выбором отчима, и с предстоящим браком. На противоположной стороне замечаю спортивный внедорожник, очень похож на тот, что сегодня ночью отвозил меня в отель. Опять. Марк словно незримо преследует меня, напоминая о себе то фамилией, то схожим автомобилем. Не отпускает ни в мыслях, ни в жизни. Интересно, он ждет моего звонка? Или уже забыл о неопытной девчонке, которая вначале нагло соблазняла, а потом лихо продинамила? Хотя это было не мое решение. Он сам так захотел, когда понял, что это мой первый раз. А его размер ничего, кроме боли, мне не принесет. И вряд ли я удовлетворила его настолько, чтобы запасть в душу. Скорее наоборот. Отворачиваюсь, стараясь выкинуть ненужные мысли и эмоции. Сейчас не то время, когда стоит думать о других мужчинах. Выдыхаю и сосредотачиваюсь на своих внутренних ощущениях. Дышу ровно. Забыла. Вычеркнула. Стерла из памяти. Мама ободряюще сжимает мою руку, когда мы переступаем порог ресторана и оказываемся внутри. Уютная обстановка, приглушенный свет и приятная мелодия джаза погружают в совершенно иной мир. Мягкий, неторопливый. Словно дверью отрезала ту часть, где остались тревоги и волнения. И я на мгновение даже позволяю себе расслабиться, отмахнуться от неприятных мыслей. Ровно до того момента, пока я не слышу. «Марк, Руслан, добрый вечер. Надеюсь, мы не опоздали», – произносит Тимур, когда мы подходим к дальнему столику с двумя мужчинами, сидящими к нам спиной. Уже при упоминании первого имени у меня ёкает в животе, а когда я с мамой обхожу диван и перевожу взгляд на тех, с кем за руку здоровается отчим, мне и вовсе становится плохо. Ноги делаются ватными, в горле пересыхает и в глазах темнеет. Горло пережимает невидимая удавка. Я застываю на месте, не в силах сделать шаг, когда вижу, кто сидит за столом. И в голове мгновенно складывается пазл. Фамилия, спортивный внедорожник, имя. Это не намек судьбы. Это даже не совпадение. Это он. Он. Собственной персоной. И это его сын станет мне в ближайшем будущем мужем. Боже, так не бывает. Просто невозможно. В многомиллионном городе, в огромном мегаполисе я выбрала его. Я физически ощущаю то, что называют «небо обрушилось мне на плечи». Оно не просто рухнуло, оно раздавило меня, погребло под обломками без шансов выжить. Дамы, знакомьтесь. Это Руслан и его отец Марк Дамирович. А это мои любимые девочки, Лилия и Нина. Располагайтесь. Как сквозь вату слышу голос Тимура, который разбивает остатки тлеющей надежды, что это какая-то чудовищная ошибка, и передо мной просто похожий человек. Очень приятно. Слышу до боли знакомый голос. Это все-таки он. Не совпадение. Не чувствуя своего тела, сажусь на диван. Рад знакомству. Довольно дружелюбно прилетает от Руслана, но я даже не в силах посмотреть в его сторону, потому что рядом его отец. Отец. Это слово эхом проносится в голове, не находя отклика. Как он может быть отцом? В каком возрасте у него появился сын? Сколько вообще им обоим лет? Может быть, Руслан ему не родной? Иначе как объяснить то, что папа тянет максимум на старшего брата, но никак не на родителя? Я ведь помню это идеальное подтянутое тело, эти мускулы. Он совершенно не выглядел стариком. И не ощущался. Воспоминания лавины обрушиваются на меня, стоит только дать им волю. Взгляд приклеивается к салфетнице на столе. Я вообще не знаю, как переживу этот вечер. И выживу ли в конце. И мы очень рады. Лили у нас просто стеснительная. У нее толком и нет опыта общения с парнями, она вся в учебе. Щебечет мама, прикрывая мое зомби-состояние и неуклюжее молчание. Очень приятно. Все же выдавливаю глухим голосом. И заставляю себя взглянуть на Руслана. Симпатичный, милый, приятный. Глаза смотрят с интересом на меня, как на диковинную зверюшку. Изучающе, с неприкрытым любопытством. С трудом улыбаюсь в ответ. Руслан похож на отца, но в то же время чувствуется некая противоположность. Волосы черные, но прическа другая. Глаза карие, но оттенок отличается. Плечи широкие, но нет мышечной массы. И самое главное, энергетика абсолютно иная. «Я настолько страшный и ужасный?» Непринужденно смеется он, видимо, намекая на мой бледный вид и испуганный взгляд. «Нет». Мотаю головой. «Извини». «Точно нет? Или все-таки да, раз извиняешься?» Продолжает шутить. Складывает руки в замок перед собой, опираясь на стол, и, не вставая, чуть поддается вперед, сокращая между нами расстояние. Я могу рассмотреть, какие у него длинные пушистые ресницы и красивые густые брови, а еще небольшую горбинку на носу. И в другой ситуации я бы, наверное, оценила и привлекательную внешность, и чувство юмора, но не теперь. После того, как провела ночь с потрясающим мужчином, как плавилась от жарких поцелуев, как сходила с ума от сильных рук, как испытала свой первый в жизни оргазм, как почти влюбилась. А он оказался отцом жениха. «Нет, ну я, конечно, предпочел бы вариант, что ты потеряла дар речи от моей неземной красоты, но согласись, это было бы слишком самоуверенно. А я человек простой». Подмигивает Руслан, приглушая голос на полтона и возвращая меня в реальность. «Надо отдать должное, он пытается шутить. И мне нужно ему что-то ответить, наладить контакт. В конце концов, я за этим и здесь. Я должна ему понравиться. Я интроверт. Жму плечами. Мне сложно заводить новые знакомства. Так себе оправдание, но это лучше, чем продолжать молчать. И я все еще боюсь смотреть в сторону Марка, несмотря на то, что, казалось бы, ему нет никакого дела до будущей невестки. По крайней мере, я не чувствую повышенного внимания или нездорового интереса от мужчины. Он не задал мне ни единого вопроса и вообще увлечен разговором с Тимуром, предоставив мне полную свободу общения с его сыном. «Это хорошо», — одобряет Руслан. «Разве? А мне всегда казалось недостатком». Отвечаю на автомате. «Потому что мысли заняты совершенно другим мужчиной. Он меня не узнал. Он не узнал». Как мантра звучит в голове. Я была в парике, с макияжем, в другой одежде. Я, в принципе, была не похожа на саму себя. Да и Марк, скорее всего, уже забыл свое ночное приключение в виде неуклюжей девственницы. А если узнал? Что будет, если узнал?